Пролог. Открывайте сейф. Быстро. И давайте сюда деньги. Иначе от вашего машиниста останется мокрое место. В ответ гробовая тишина. Бандиты с беспокойством оглянулись на вожака. Тот пожал плечами и выстрелил, спокойно наблюдая, как сквозь ткань рубашки на груди машиниста проступает красное пятно. Человек, неловко скорчившись, рухнул на землю. Что ж, очередь за пассажирами. Будем убивать по одному, пока не откроете сейф. Услышав угрозу, женщины в вагонах поезда подняли крик. Лязгнул засов. Вожак вздрогнул и повел стволом револьвера на звук. Взгляды грабителей устремились к заскользившей перед ними двери вагона. Через несколько минут 10 мужчин, все в черных масках и широкополых шляпах, скрывавших их лица и волосы, мчались галопом по волнующемуся морю техасских трав. 9 оглашали прерию ликующими криками, 10-й на огромном белом коне только довольно улыбался. Месть всегда кажется сладкой.